Уже виден был конец лестницы, когда на меня напали. Из коридора справа внизу выскочили две твари, похожие на смесь дикобраза и кабана. Темное зрение не сработало. Звери были обычными, без приона. Клыки блестели в отсветах факела, а на спинах дыбом поднялись гребни из острых шипов. Я отмахнулся факелом и вжался в холодную стену. Твари в прыжке пролетели мимо меня на несколько ступеней вверх. Я скатился на ровную площадку, и пока они разворачивались, бросил факел и выхватил макуауитль. Первого дикобана-трупоеда я разрубил надвое бейсбольным ударом, но второй сжался в подобие меча, кувыркнулся в прыжке и воткнулся мне в ногу своими иглами. При этом клыкастая морда смотрела вверх, скалилась, шипела, не давая сбить его рукой. Полоска здоровья просела у меня процентов на 15 и медленно, но верно поползла вниз. Я не мог рубануть этого зверя макуауитлем, как предыдущего, потому что не хватало замаха. А удары концом дубины не помогали, зверь слишком крепко впился своими иглами. Помог бы обычный нож, но его у меня не было, даже мачете кадан унес с собой. Я полез в сумку за мензуркой с кукурузным зельем здоровья и наткнулся на клык квинканы. Взревел от радости и вогнал его в пасть твари, выбив ей несколько зубов. Быстро отлечился, порадовался полученному опыту и собрал с тушек несколько иголок. Больше я макуауитль из рук не выпускал. Осторожно прошел туннель, побродил в пустом зале, наступая с хрустом на чьи-то кости. Дикобаны нападали еще больше 10 раз, но, к счастью, все время по одному. Я либо ждал прыжка, либо крутился и бегал, стараясь не подпускать их близко. Опыты мне навалили почти на 2 уровня, но мое оружие покрылось царапинами, потеряв товарный вид и 10% прочности. Один из осколков обсидиана начал шататься. В конце зала нашлась треугольная каменная дверь, которую я с трудом, но все же сдвинул ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь. За дверью оказалось длинное и узкое помещение, в центре которого стоял разукрашенный саркофаг. Вокруг валялись человеческие кости. Они, вероятно, принадлежали слугам, которых принесли в жертву, чтобы они послужили Такичикану и в загробном мире. Оружия у них не было, так что восстание мертвецов я не опасался. А вот группа трупоедов, спавшая на крышке саркофага, меня напугала. Я насчитал 9 зверей. Сзади что-то зашуршало, и в дверной проем попытался протиснуться 10-й. За ним виднелось еще несколько темных силуэтов. Путь назад мне был отрезан. Я закрыл дверь, стараясь не шуметь, но в последний момент камень все-таки клацнул, и со стороны саркофага зашипели. Сдаваться, однако, я не планировал. И залпом выпил сразу несколько эликсиров, повышая запас здоровья и выносливости. Дикобаны пока не нападали, просыпались по одному, потягивались и деловито нюхали воздух. Я не стал строить из себя джентльмена, противостоя трупоедам. Не дожидаясь, пока они подготовятся, швырнул в них факел, схватил макуауитль двумя руками и бросился к саркофагу. Крышка была примерно на уровне моей груди, и я с широким замахом пронес острые обсидиановые зубья параллельно поверхности, сминая и дробя все, что попадалось на пути. Первым двум зверям срезало короткие лапы, третьего разорвало пополам, еще 2 отлетели к стене. Оставалось 4. Они выгнулись, как кошки, и прыгнули разом. Я ушел вперед кувырком, ощутимо приложившийся холодный камень, и на четвереньках пополз вокруг саркофага. Уцелевшие твари бросились за мной. Развернувшись, я принялся их лупить. Последнюю тварь опять пришлось добивать клыком квинкаты. Рукоятка макуауитля треснула. Тот потерял прочность и развалился у меня в руках. Не лучше дела обстояли с обувью и одеждой. Сапоги теперь больше напоминали полуботинки, а все остальное рваными полосами липло к окровавленному телу. Здоровье осталось около 20%. Я допил последнее зелье, которое у меня было, и пока восстанавливался, читал системные сообщения. В эфире. Получен новый уровень. Текущий уровень 31. Получено достижение резня трупоедов. Бонус. Плюс 5 к атаке нападальщиков. Добавлен навык «Дробящее оружие», 1-й уровень. За дверью кто-то скребся и тяжело дышал, но сдвинуть плиту пока не мог. Стараясь не думать, кто там и как мне отсюда выбираться, я занялся поиском трофеев. Сначала обшарил все скелеты снаружи, став обладателем двух медных колечек ловкости и бесполезного для меня магического кулона. В саркофаге улов был богаче. В ногах у скелета лежал мешочек с двумя десятками золотых монет, незнакомой мне грубой чеканки. Наверное, целое богатство для аборигена, но для меня ничего особенного. В позапрошлой жизни я мог заработать столько за полдня варки пива. Еще я нашел несколько черных перьев, которые давали бонусы к одежде, если их правильно туда пристроить. Других ценностей в саркофаге не было, оружие тоже. Мне это показалось странным. Ну не может добыча быть такой скудной, если, конечно, это не ограничение для NPC. Я надел кольца, отметил, как подросли показатели, и стал искать ценности по второму кругу. Уж не знаю, удача это была или просто внимательность. Да и в пыли пришлось повозиться, разгребая кости, растоптанные во время моей схватки с дикобанами. Но оно того стоило. Под одним из скелетов я обнаружил наруч. Часть эпического кожаного доспеха из сета острого когтя орла. Тут уж игра подмухлевала. Наруч был в идеальном состоянии. Толстая, темная, почти черная кожа обхватывала предплечье. Накладки прикрывали тыльную сторону кисти вплоть до костяшек пальцев и были укреплены небольшими острыми кусочками черного мифрила. Внутри прощупывался кармашек под кристалл приона, сейчас пустой, а вдоль предплечья имелись петли-ячейки, куда вставлялись патроны. Удивительная вещь, одновременно и возможность атаки с масштабируемым уроном, и патронтаж с дополнительным свойством экономии боезапаса. Хотя видимых ячеек было всего 6 штук, наруч вмещал в себя целых 30 патронов. В вопросе дальнобойного оружия эфиру приходилось балансировать на грани правдоподобности и интереса игроков. Стрелять можно было много, но не бесконечно. Таскать с собой ящики с боеприпасами никто бы не стал. Поэтому была разработана система колчанов и подсумков с почти бесконечным дном. Перезарядился, моргнул и в видимой части запас обновился. А когда ресурс исчерпан, либо покупай новый подсумок, либо неси оружейнику на перезарядку. Ну или делай патроны сам. По сравнению с привычными патронташами, которые вмещали до 200 зарядов, в наруче боезапас был мизерным, но шанс возврата пуль это компенсировал. Ползая по полу, я нашел не только наруч, но и узкий лаз в дальней части комнаты, который вывел меня на свежий воздух. До возвращения Кадана было еще несколько часов, и я отправился пополнять запасы, чтобы соорудить себе хоть какую-нибудь одежду, сварить новые зелья и подремать. Когда Кадан вошел в игру, я жарил оленину и пил у костра недавно изобретенный чай, прибавляющий ловкость. Разглядывал свои характеристики и выглядел уже довольно прилично в только что сделанной кожаной безрукавке и крепких штанах из оленей кожи. Эфир заблокировал мне большинство веток развития, видимо, чтобы NPC не разгулялся. Очки навыков копились, но повысить уровень способностей можно будет только потом, после выполнения контракта. Когда наступит это потом, я не знал и пока лишь с жадностью изучал потенциальные возможности охотника. Обязательно нужно будет прокачать навык маскировки, чем-то напоминающий умение воров и убийц, но действующий по типу мимикрии у животных. На первом уровне он прекрасно работал на природе, но уже слабее в городе. Зато потом появлялся полноценный стелс, который в теории был нужен охотнику, чтобы незаметно подкрасться к монстру и нанести 1-2 удара. Вторым ценным навыком мне показался телепорт, позволяющий охотнику скакать по горным ущельям. С каждым уровнем все быстрее и дальше. Кадан неодобрительно окинул взглядом мой новый наряд, но промолчал. Он не заметил, что я побывал в гробнице, а сам он туда не собирался, лишь продал координаты в гильдии. Мы продолжили путь. День был практически копией предыдущего. Мы пробирались сквозь джунгли, останавливаясь иногда, чтобы сделать записи и скриншоты. Разница состояла лишь в том, что пару раз неведомая сила тянула меня в сторону от нашего маршрута. Прямо чесались руки с ногами и хотелось туда бежать. Но при Кадане я этого не делал. Мы обнаружили еще две гробницы и развалины брошенной деревни. Когда эльф вышел в офлайн, я не сразу выбрал, куда идти. А потом и вовсе планы изменились. На карте тускло зажегся огонек, подсвечивая область диаметром примерно в километр. В эфире. Вы обнаружили место последней охоты вашего дедушки, знаменитого монстролова. Вам доступна дополнительная подсказка для игроков в квесте «Поиск останков Динику и Четлана». Награда игроку, выполнившему квест, оружие, найденное с останками. Частота обновления квеста один раз в неделю. Интересно, а награду с деда я смогу как-то получить? Даже если нет, посмотреть на любимого предка никто мне не запрещает. Глянуть одним глазком, с чем он на охоту ходил. Знаю я эти квесты. Какой-нибудь старец просит тебя найти потерянную вещь, а потом ее же тебе и дает в награду. Мол, мне уже не надо, а тебе пригодится. Добрался я за 2 часа с небольшим, но дольше сидел на ветках в ожидании, когда на меня перестанет агриться косматый вепрь 240 уровня. Эта скотина, не могу назвать ее по-другому, весом в 0,5 тонны и с клыками, которые по размеру были сравнимы с моим предплечьем, привязалась ко мне на берегу небольшого озера. Спас я, только вскарабкавшись на дерево. Достать меня вепрь не смог, а потом, на мое счастье, переключился на пробегавшего мимо волка 180 уровня. Я даже думал вернуться, ведь если по дороге все так сурово, то что ждет у цели? Но любопытство вкупе с жадностью пересилили. Когда я дошел до места, была уже ночь. То, что прикончило родственника, я разглядел сразу. Темное зрение помогло. На верхушке холма стояла группа деревьев, а между 2 самыми большими в лунном свете блестела паутина. Лимузин в ней, может, и не поместился бы, но маленький спорткар завяз бы наглухо. Чуть левее на ветке висели 2 кокона. Один старый, почти черный, а второй явно свеженький. На траве белели кости, а в корнях на уровне метра под землей мерцал оранжевый огонек. Тварь сидела в засаде, и вопрос был только в том, откуда именно и как быстро она выскочит. Я собрал несколько толстых палок и тихонько забрался на дерево метрах в 10 от паутины. Метнул в нее палку с высоты. В середину не попал, только краешек зацепил. Но сетка слабо дернулась. Послышалось шуршание внизу, едва слышное на фоне остальных лесных звуков. И все. Я спустился, нашел дрын побольше. Запыхался, пока затащил его на дерево, но план сработал. На этот раз метательный снаряд попал ровно в центр. Паутина заколыхалась, а из корней сначала показались толстые лапы, а потом высунулась черная морда размером с 20-килограммовый арбуз. Древесная паучиха, уровень 260. Все-таки самка деда закрутила, система не должна ошибаться. Паучиха махнула конечностью, будто хоккейной клюшкой, сбила бревно на землю и спряталась обратно. 2 часа я читал вики и форумы, прокручивая в голове разные варианты. И лучшее, что смог придумать, это устроить лесной пожар и сжечь тут 2 гектара к эфирной матери. Я даже метнул в паутину факел. Но там ничего не шелохнулось, а факел зашипел и погас. Вариант прокрасться незамеченным я отмел сразу. Слишком близко, даже если с разбега проскользнуть под паутиной, схватить коконы и попытаться с ними сбежать. Неплохо было бы закинуть крюк с веревкой, подцепить кокон и вытащить его из опасной зоны. Но ни крюка, ни веревки у меня не было. К рассвету я начал замерзать, хотя раньше, когда был игроком, подобного не замечал. Надо было уже решаться, хватит строить из себя попугая на жердочке. Я спрыгнул с дерева, размял замерзшие мышцы и легкой трусцой побежал обратно. Метров через 100, однако, встретил своего старого знакомого. Слоновепрь стоял ко мне спиной и кого-то доедал, пока не видя меня. Я подумал, что хуже уже не будет, и с разбега отвесил ему пендаля под хвост. Так, по крайней мере, мне это виделось. И так я потом расскажу друзьям за кружечкой темного. Но на самом деле, учитывая размеры монстра, я просто пнул его по ноге. И, не дожидаясь реакции, снова побежал к паучихе. Оглядываться и проверять, дошло ли мое послание, не было никакой необходимости. Рык, сопение и хруст веток за спиной давали надежду, что план сработает. Я помчался вверх по склону холма и понесся прямо на паутину, но в последний момент прыгнув ногами вперед и проскользнул по влажной от росы траве под нижним краем смертельной ловушки. Вскочил, борясь с желанием обернуться, и бросился к ближайшему дереву. За спиной раздался глухой удар, а следом дичайший рев, от которого вздрогнула вся округа. В эфире вы получили урон. На вас наложен эффект оглушения. Параметры персонажа снижены на 30% на одну минуту. Руки так и обмякли, но я все равно, царапаясь о ветке, забрался повыше и обернулся. Зрелище меня порадовало. Вепрь почти пробил паутину, только запутался задней ногой. Он бешено вертелся, легался, стараясь вырваться и при этом отбиться от паучихи. Та полностью выбралась из норы и попыталась лапами притянуть к себе вепря. Но он изловчился и пробил копытом сразу в несколько глаз паучихи. Детали поединка мне были неинтересны. Главное, что вепрь рвался как можно дальше от паутины, а паучиха за ним, и путь к коконам оказался свободен. Я сделал рывок. Подпрыгнул между коконами, в полете схватил в каждую руку по одному и повис, приклеившись к ним. Подумал, ну вот, допрыгался, сам себя подставил. Пусть уж лучше теперь паучиха победит, чтобы кабан мне пинок не припомнил. Я вытянул шею, пытаясь разглядеть, как там дела на поле боя. Внимания на меня никто не обратил. То ли я со своим уровнем был для них букашкой, то ли реально зарубились, им теперь пофиг на все вокруг. Я стал дергаться и раскачиваться вместе с коконами, как на качелях. Ноги вперед, ноги поджать. И так до тех пор, пока из более свежего кокона не раздался слабый стон, а над головой не треснула ветка. В обнимку с коконами я скатился с холма и больно влетел в заросли кустарника. Паутина, оторванная от основы, начала слабеть. И я смог освободить сначала одну руку, потом другую. Перетащил коконы метров на 10 дальше от логова и заныкался в корнях поваленного дерева, чудом разминувшись с еще двумя вепрями, бежавшими на помощь товарищу. Эти были поменьше, но мне все равно хватило бы.